Часть вторая. Очарую, околдую. Глава шестая. Первое время мы немного стеснялись того, что наговорили друг другу, тех прикосновений, которые были между нами и которые не подобают подопечной и куратору, того, что, несмотря на наше желание и решение, стена официоза и отстраненности между нами рухнула. Мы больше не чужие люди, и оба знали это. Я, наконец, решилась и поговорила с Индаром по поводу смерти Тиана. Эта мысль, словно заноза, сидела у меня в голове и сердце, мешая жить дальше. Поэтому, дождавшись момента, когда Андресер отправился по делам, я решила приготовить что-нибудь своими руками. И пригласила Индара попробовать мои кулинарные изыски. Тот, конечно, откликнулся, ел с удовольствием и выжидательно, немного с хитринкой, посматривая на меня. Ждал, и я не обманула ожиданий мужчины. Осторожно присев напротив, ненавязчиво спросила. «Индар, подскажите, пожалуйста, правда, что ваши мужчины, достигнув тысячелетнего возраста, отправляются на смерть?» Дангур пристально посмотрел на меня и ответил вопросом на вопрос. «Это Тиан вам рассказал о своих планах?» «Да, так получилось», — замялась я. Это правда, что после тысячи лет мужчины уходят из жизни. Никто, конечно, в день рождения не гонит их на смерть. Дается время завершить дела, иногда несколько лет. Но этот момент все равно неотвратимо наступает, если мужчина так и не нашел спутницу жизни. Но это же... не смогла подобрать я слова. Вам, жившей в других реалиях, сложно принять подобный закон, но он в первую очередь направлен на благополучие общества, вздохнул Дангур. Мне слабо верилось в это утверждение, но изменить что-то было не в моих силах. «Почему Тиан решил свести счеты с жизнью так рано?» — поинтересовалась я, мрачно рассматривая свои руки. «Ведь впереди еще много лет». «Это смотря с чем сравнивать. Если мерить вашей жизнью, ему жить еще долго. Если его — капля в море. К тому же Тиан Анрасер принадлежит к императорскому роду, и по силе своего эмоционального воздействия чуть ли не на втором месте после нашего повелителя. Он уже не верит, что встретит спутницу жизни, которая выберет его и сможет вынести эмоциональный накал его натуры. Я недоверчиво посмотрела на Индара. «Мне пока не удавалось видеть Тиана в сильном душевном волнении», — заметила осторожно. «А разве вы не ощущаете его эмоции или их давление, находясь рядом?» — чуть прищурившись, спросил Дангур. Я пожала плечами. «Нет, но я, видимо, в этом плане выносливее остальных, ведь кандидаток в жены у вас отбирают как-то совсем по-хитрому». «Да, таких, как вы, устойчивых, очень мало. А то, что Тиан не проявляет свои эмоции, так это долгие годы тренировки. Дангуры правящей семьи очень страстные», — закончила я с легкой улыбкой. Растерялся Индар. «Ну, отчасти можно и так сказать». Немного помолчав и посмотрев на то, как собеседник доедает очередной пирожок, я решилась на еще один вопрос. «А император не может приказать Тиану не умирать?» Индар не смог сдержать улыбки. «Такое возможно, если Дангур остро необходим своему обществу. И то это будет очередная отсрочка. Сейчас таких обстоятельств нет». «А вам не хочется, чтобы Анрасер умер?» «Да», — смогла выдавить я, смущаясь. «Мне кажется, подобная практика чудовищной». Некоторое время Индар молчал, а потом, глядя мне в глаза, заметил. «Ну вот если бы какая-нибудь женщина обратила на Тиана внимание и захотела стать его спутницей жизни, тогда бы ситуация в корне поменялась», — намекнули мне. «И трагедии удалось бы избежать». Если бы девушка смогла бы быть уверенной, что ее чувства окажутся взаимными, а не велением долга, намекнула в ответ. Думаю, девушке не стоит об этом волноваться. Я испытывающе посмотрела на Индара, а тот добавил. А если подтолкнуть Андресера к пониманию своих чувств, то будет совсем прекрасно. Я умела читать между строк. После нашей Зиночки, которая загадками давала шифровку, когда колбасу привезут и где можно шубу достать, эти намеки были совершенно ясны. Но вот чего я не умела точно, так это соблазнять мужчин. Вот помню, у внучки были модные журналы, и чего там только не писали. Имелись и советы из разряда «Как сразить мужчину на повал». Глядя на такие кричащие заголовки, я так и представляла перед собой девушку с дробовиком. Вот сколько живу на свете, а до сих пор мне был известен только один способ. Ну, может, еще сковородка. Эх, жаль, я в свое время не прочитала те статьи. Скажите, Индар, а можно ли мне как-то пообщаться со своими соотечественницами? Посмотрите информацию в сети, есть целые группы разных поколений. Некоторые даже находят знакомых. Я немного воодушевилась. Может, там совета попросить? Обдумав еще наш разговор с Дангуром, я и только больше укоренилась в своем желании спасти Андресера. И значит, пора было приступать к разработке плана. Первонаперво я нашла в сети других землянок. Конечно, получилось не сразу, но терпение и труд все перетрут. Опыт оказался очень полезным. Несмотря на то, что женщины попали к Дангурам из разных стран, ко всем подобрали ключик. Все могли адаптироваться и выбрать супруга по нраву. В это сложно было поверить, но еще ни одна землянка не развелась. Да и вообще в этом мире распадение пар не приветствовалось и не практиковалось. Семья регистрировалась навсегда, и к заключению брака подходили очень ответственно. Также в группах соотечественников я узнала, что можно попросить доставить с земли некоторые вещи, которые хотелось бы иметь здесь. И немного подумав, сразу составила список. Мне хотелось получить не какие-то дорогие или редкие реликвии, скорее близкие, личные вещи, с которыми были связаны особые воспоминания. Ну и экземпляр модного журнала. На выбор были предоставлены несколько выпусков, и я, увидев подходящий заголовок на обложке, сразу внесла его в заказ. Когда кнопка «Отправить» была нажата, даже вздохнула с облегчением и старалась себя убедить, что переживать не о чем. В конце концов, пока я не сделаю свой выбор, Тиан будет моим куратором, и значит, помереть не сможет. И пока он мой куратор, нужно соблазнить, как мне кажется, самого сдержанного мужчину во Вселенной. А ведь мне уже за 70. Вздохнув, я решила довериться советам Индара. Он давно его знает и, возможно, понимает больше меня. Пока заказ добирался до планеты Донар, я использовала время с пользой. Начала посещать школу, в которую меня записал Тиан. Мне нравилось узнавать как можно больше о моем новом доме, новом для меня обществе и его законах. Базовый курс оказался не очень долгим, но плотным. А еще училась сама перемещаться по городу, водить транспорт, пробовала жить. Тиан сначала отпускал меня с опасением, но потом смирился, хотя мне казалось, продолжал присматривать за мной. А в один из дней, вернувшись с учебы, обнаружила на постели запечатанную посылку с вещами. В первое мгновение немного растерялась, а потом, нерешительно приближившись, медленно начала снимать упаковку. И вот в руках оказались привычные вещи, дорогие моему сердцу. Фотографии семьи, друзей, любимые книги и многое другое. Все это позаимствовали у моей семьи, а им оставили копии. Ну и, конечно, нужный мне журнал. Его я развернула в последнюю очередь. Заголовок статьи был довольно примечательный. «Как соблазнить мужчину». Открыв сразу на нужной странице, вчиталась. Список советов оказался странный. Мне не верилось, что все так просто и сложно одновременно. Но что я понимаю в соблазнении мужчин? Задача, кстати, делилась на два этапа. Сначала шла подготовка, а потом и сам процесс. Несмотря на сомнения, я решила проявить твердость и начать делать первые шаги на пути к своему инопланетянину. Итак, начали, вслух для смелости сказала я. Шаг номер один. Ухаживайте за собой. Нормальной расшифровки этого пункта в журнале не было. Но только говорилось, что я должна показать себя перед Тианом в самом лучшем виде. Вернувшись на следующий день пораньше, я в своей комнате разделась до белья и стала осматривать фигуру в зеркале со всех сторон. После омоложения мне грех было жаловаться на формы. Тело без лишнего жира, отсутствие обвисшего живота и целлюлита. Даже белье надела самое эротичное, которое только смогла найти в сети и заказать. Безусловно, если бы земной мужчина увидел меня, он бы был впечатлен. Но вот Тиан – не факт. Тут различных инопланетянок довольно много, и приятным обликом, наверное, уже не удивить. Разве что волосы необычного ярко-рыжего оттенка. В этот момент мое уединение прервали. Дверь без стука отъехала в сторону, пропуская Андрасера. Тот, увидев меня, удивленно застыл, застряв взглядом на теле. А я развернулась к нему и, старательно скрывая смущение, начала наблюдать за реакцией. Все же мне было очень важно знать, как Тиан отреагирует на меня. Вдруг он предпочитает совершенно другой тип женщин? Что? Ты? Как здесь? Смог более-менее связно высказать мысль Дангур. Пораньше ушла с учебы. Надо было кое-что сделать. А ты зачем зашел ко мне? Я, начал Тиан, а потом словно опомнился. Миа, а если бы сюда случайно зашел Индар? Он всегда стучит, убежденно возразила я. «Кстати, раз уж ты заглянул, не подскажешь, насколько привлекательно мое тело согласно канонам вашей красоты? Все-таки омоложение я прошла недавно, и еще не знаю, какие женщины нравятся Дангурам». «Миа, не уходи от разговора. Индар мог так же легко войти сюда, как и я. Тебе нужно быть осторожнее», — нахмурился Тиан. «Думаешь, он тоже может дать совет в столь щекотливом для меня вопросе?» Под обжигающим взглядом мужских глаз стоять оказалось невероятно приятно. Внутри рождался ток, пробегающий по всем нервным окончаниям. И в то же время хотелось хоть немного прикрыться. «Миа!» — рыкнул Дангур. Анрасер грозно нахмурился. Маска безразличия неожиданно порвалась, показывая страстную натуру. Но я ни капельки не испугалась. Так он выглядел еще более замечательным и притягательным, еще более желанным. «Ну так что?» – затаила я дыхание. «Ты очень красивая», – выдавил Тиан. И я ему поверила, смотря в спину быстро ретировавшегося мужчины. Но зачем пришел он в мою комнату? Он так и не ответил. После нашей с Тианом случайной встречи прошла пара дней. Мы сделали вид, словно ничего не случилось. И в сущности так и было. Но реакция Дангура мне очень понравилась. И это придало смелости двигаться дальше. Однако осуществление моего плана несколько затормозилось, ибо случилось неожиданное. Пришло личное приглашение от императора в оперу. Тиан удивился. Раньше, до окончания адаптации, его величество обычно не знакомился с землянками. Что изменилось сейчас? Однако подобное приглашение не игнорируют, особенно если за нами прислали личный транспорт императора. Я пришла к нашему шаттлу первой. Тиана задержал незнакомый Дангур, судя по янтарным глазам, из аристократов. Вообще, узнавать, кто перед тобой по цвету глаз, оказалось довольно забавно, чем я и развлекалась, пока мой куратор был занят. По крайней мере, это занятие не давало мне предаваться унынию, ведь мне еще только предстояло соблазнить серокожего упрямца. Как я выдержала и не показала, что дико смущена своим практически полностью обнаженным телом, не представляю. И теперь, периодически выуживая из памяти сладкие и яркие воспоминания, каждый раз неизменно краснела. Хотя, стоит признать, что раньше соблазнять тоже никого не приходилось. Скорее бы вернуться домой, спрятаться у себя в комнате от этих внимательных темно-янтарных глаз – и хорошенько обдумать свой путь к цели. Ведь если подумать, я очень упряма, особенно когда дело касается моей будущей счастливой семейной жизни с любимым мужчиной. А в том, что она будет именно такой, я ни на секунду не сомневалась. За все дни, которые мы провели вместе, у меня о Тиане Зер Анрасере сложилось мнение как о благородном, отзывчивом и мужественном Дангуре. И раз такое сокровище почти за 1000 лет никто не прибал к рукам, хвостам, щупальцам, значит, сам высший разум оставил этого мужчину для меня. Тяжело вздохнув, я подумала, что теперь осталось самое сложное – убедить в правильности моих выводов моего Дангура. «Мия, мы можем вылетать!» – неслышно подкрался Тиан, жутко меня напугав. Не удержавшись, я даже воровато осмотрелась по сторонам, словно пытаясь спрятать то, что Дангуру видеть не следовало. Хорошо хоть вспомнила, мысли пока еще не материальны. «Ты решил все свои вопросы?» Самым невозмутимым видом поинтересовалась я. «Да. И раз император выказал желание насладиться оперой в нашем обществе, не стоит заставлять его ждать», — как-то обреченно пояснил Дангур. «Сейчас полетим на Ворону. Это небольшой спутник одной из планет нашей Солнечной системы. На нем нет ничего, кроме индустрии развлечений и музея, посвященного истории моей расы. Ну, конечно, гостиницы для тех, кто хочет остаться на Вороне несколько дней». «Ого, как масштабно!» – пробормотала я, почувствовав предвкушающее волнение. «А почему у вас для отдыха предназначен целый спутник? Может, стоило раскидать развлечения по планетам?» «Когда-то давно так и было, но уже многие тысячелетия Ворона служит пристанищем для этих невероятных строений», – с усмешкой в голосе поведал Тиан. «И все же, почему?» «Ты ведь уже знаешь, что мы очень ценим окружающую среду, стараясь не сильно вмешиваться в природу и жить с ней в ладу. Для нас это выгодно, так как дангуры являются эмоциональными трансляторами. В окружении растений хоть иногда можно справиться со своей необузданностью и без помощи женщин. Она благотворно влияет на нас. А еще похожее действие оказывает искусство. Вот мы и создали такое место, где сможем по максимуму эмоционально отдохнуть». Через некоторое время, переварив то, что мне рассказал куратор, я решила уточнить. «То есть Ворона имеет атмосферу, пригодную для дыхания. Соответственно, там есть растения. Ну и как завершающий штрих, разные театры, оперы, бал... Прости, увлеклась». «Ничего страшного, я понял тебя», – куратор широко улыбнулся, а я, как влюбленная дурочка, зачарованно смотрела, готовая слушать о чем угодно. «Да, ты совершенно права, все именно так». «Слушай, а опера сильно отличается от привычной мне?» – продолжила засыпать его вопросами, пока мы поднимались в шаттл и располагались на сиденьях. «Правда, я и в нашей-то ни разу не была, но по телевизору видела». «Отличается». Тиан хитро прищурился, отчего мое глупое сердечко сладко заныло. «Вот же ж! С возвращением молодости к моему разваливающемуся телу вернулись и определенные чувственные желания, а если по-научному, то в нем запустились неопределенные химические процессы, восстали гормоны. Кошмар! Вот же намудрила, пытаясь признаться самой себе, что хочу мужика. Причем одного, конкретного, потому что на остальных представителей этого вида моя молодость не реагирует». «А как сильно отличается?» – поинтересовалась слегка осипшим голосом и тут же откашлялась. «Вот прибудем туда, и сама сможешь составить собственное мнение». «А мы будем сидеть в императорской ложе или отдельно?» «В императорской», – пообещал Дангур, наверняка про себя посмеиваясь надо мной. «Так зачем же стеснять вашего правителя? Могли бы примоститься где-нибудь», — повела я плечами. «Он хороший дангур и совсем не кусается», — заверил Тиан, не сдержав улыбки. «Не стоит так переживать по поводу знакомства с ним». Меня наглым образом раскусили. Хотя что там раскусывать, если и так все понятно? «Ладно, где наша не пропадала? Ведь действительно, не съест же он меня. Мы дангурам нужны для другой цели». Представив себе эту цель во всех душещипательных подробностях, я в который раз за день смутилась. Как-то мои дурные мысли не туда меня завели. «Так, Мия, соберись. Если Тиан заметит...» «Ну что опять не так?» – обреченно спросил Анрасер. «Заметил. Нужно срочно придумать отговорку». «У меня же платья подходящего нет», — выпалила я первое, что пришло в голову. «Не пойду же я в оперу в этом комбинезоне». Заметив пристальный, как мне показалось, жаркий взгляд, брошенный мужчиной на мою фигуру, затянутую в облегающую ткань, в душе возликовала. Все же мое дефиле перед ним в одном нижнем белье произвело неизгладимое впечатление. Наверное, или нет. И я себя просто успокаиваю, принимая желаемое за действительное. Не волнуйся, я тебе сейчас подключу к сети, выберешь наряд, и его доставят в наш гостиничный номер, успокоил Дангур. Те полчаса, что мы летели до Вороны, я полностью посвятила выбору платья и аксессуаров к нему. Все же мне с императором в одной ложе сидеть, попутно соблазняя одного упрямца. К тому же шопинг отвлекает от откровенных мыслей. Столько дел, но в итоге своим выбором я осталась довольна. А больше всего мне понравилось то, что Тиан при оплате покупок не видел их. Вот ему сюрприз будет. И оказалось, я как в воду глядела. Спустя 2 часа, выйдя пред ясные очи своего куратора и увидев его облаченного в ослепительно белые одежды, едва смогла удержать восхищенный вздох. Статный, высокий, подтянутый, мужественный. Не мужчина, мечта. И только когда поняла, что в номере уж как-то очень тихо, удивленно посмотрела в глаза Тиана. Ох ты ж, мать моя! А я и не знала, что они умеют менять цвет с темно-янтарного на черный. И взгляд какой-то странный, от которого мурашки бегут по телу. Вот честно, в тот момент я серьезно задумалась. А точно ли я все знаю об этой странной серокожей расе? Да и хочу ли я все знать? Ты прекрасна. Наконец, очень тихо и проникновенно сказал Тиан, все еще не в силах отвести от меня взгляд. Ой, как же мне это льстит! Проведя немного вспотевшими от волнения ладошками по гладкой ткани платья от талии до бедер, увидела, как Дангур непроизвольно, будто приклеенный, проследил за моими движениями. Видимо, платье я выбрала удачно. Оставляя открытыми плечи и руки, оно мягко облегало фигуру и спускалось практически до пола, приоткрывая носики изящных туфель. «Благодарю!» Не сдержав довольной улыбки, я подошла к нему практически вплотную. «Ты тоже выглядишь великолепно! Идем?» В итоге мой куратор всю дорогу был задумчив и даже немного заторможен. Поэтому я старалась его не трогать. А когда оказалась в здании оперы, и вовсе забыла обо всем на свете. Ведь оно было непередаваемо прекрасным. Сделанное в варочной форме, видимо, для лучшего распространения звука, с красивой серебристой лепниной на белых стенах, строение казалось мне величественным и в то же время воздушным дворцом из сказки. Пришлось приложить максимум усилий и не вертеть по сторонам головой, как деревенская дурочка. Взяв себя в руки, я решила обязательно посмотрю все доступные в сети фотографии. Сейчас все рассмотреть не получилось. Нас сразу припроводили в ложу императора. Ну, что я могу сказать о правителе галактики? Он пугал до дрожи в коленях, из-за чего мне пришлось вцепиться в руку Тиана, чтобы позорно не упасть на пол. Высокий, выше Анрасера на полголовы, с темными янтарными глазами, в которых вспыхивали желтые искры, с длинными ниже плеч черными волосами и могучей фигурой, император производил просто убойное впечатление. Теперь мне более стало понятно высказывание Индара об эмоциональных передатчиках. Интересно, а он женат? Неожиданно стало интересно взглянуть на его избранницу, потому что я буквально кожей ощущала его любопытство, направленное в мою сторону. Вот это силища! А ведь Тиан его близкий родственник. Я и представить себе не могла, что между ними будет такая пропасть в эмоциональном плане. И в то же время обрадовалась. Правителю я точно не подойду, судя по всему. От подобных мыслей меня отвлекли церемонии, представление его величества, раскланивание и переглядывание. «Вы невероятно красивы, Гера Ив», — сделал комплимент император, когда мы присели рядом в удобное кресло. «Благодарю вас», — смущенно пробормотала я, ощущая неясное беспокойство из-за того, что мы с правителем сидели так близко. Все остальные дангуры в том числе и Андрасер, и несколько представительниц других рас, отошли, не желая мешать нашему разговору. «С ума сойти! Я беседую с повелителем галактики!» Сказал бы мне кто об этом месяц назад, решила бы, что передо мной совершенный псих. А вон оно, как все обернулось. «Скажите, вам нравится у нас?» — продолжил допытываться император. «Да, очень», — честно призналась я. «Ваша цивилизация удивительна. Дангурами стоит восхищаться хотя бы только потому, что вы не убили свою планету в угоду прогрессу. Немногие могут похвастаться тем же». «Все познается в сравнении», — император загадочно улыбнулся. «Вот и наши далекие предки выбирали между двумя способами развития нашей цивилизации, придя к выводу, что этот самый лучший». И склонившись ближе ко мне, чем чуть не вызвал у меня панику, Его Величество сказал: «Однако удовлетворите мое любопытство еще в одном вопросе. Приглянулся ли вам уже кто-нибудь из дангуров? Не верю, что возле такой красивой женщины не крутятся толпы поклонников. Надеюсь, он не метит на их место», — с испугом подумала я, не представляя, что тогда буду делать. «Императорам не отказывают, чтобы не говорил Тиан о свободном выборе. И как мне быть тогда?» «Пока присматриваюсь. Не хочу торопиться, тем более сейчас предстоит учеба. Не знаю, известно ли вам, но я предпочла работать. Не хотелось бы в финансовом плане зависеть от мужа». «Я ожидал чего-то такого. Все землянки похожи в своих стремлениях», — император весело улыбнулся. «Лишь несколько женщин из тех, кого мы забрали, не высказали желания трудиться, а полностью положились на мужа. Кстати, как вам мой родственник в качестве куратора?» Вот тут уж я не смогла сдержать улыбки, принявшись расхваливать Тиана на все лады. Ведь ни словом не соврала. Андрасер действительно прекрасный дангур. Я безумно рада, что остановила свой выбор на нем. Главное теперь сделать так, чтобы этот великолепный мужчина не совершил самую большую глупость. Ведь, если честно, я уже слабо представляла себе жизнь без него. Я всегда знал, что Тиан – выдающаяся личность, но не ожидал, что настолько. Повелитель весело рассмеялся, а я смутилась. Он действительно очень хороший. Насколько близко родственники общаются? «И вы могли бы рассмотреть его кандидатуру в качестве своего спутника жизни?» Удивившись такому неожиданному вопросу, я пристально посмотрела на императора и, к своему удивлению, увидела перед собой не могущественного правителя, а обычного дангура, в глазах которого светилось беспокойство за своего родственника, друга. Только тогда я поняла, зачем нужна была и эта встреча, и наш разговор. Император тоже волновался о судьбе Тиана и не хотел, чтобы он умирал. Почувствовав, как в груди потеплело, а в сердце расцвела симпатия к этому мужчине, я еле сдержала улыбку. Да и, если честно, сразу как-то легче стало, когда поняла, что у меня может появиться такой союзник в борьбе за упрямое сердце Андрасера. «Да», — тихо ответила, серьезно посмотрев в темные янтарные глаза. «Благодарю», — выдохнул император и словно сбросил тяжкий груз со своих плеч. «А мне так захотелось отругать Тиана, чтобы не заставлял волноваться за себя стольких людей». Когда император поднял руку, все вернулось на свои места, а в зале потушили свет, оставив освещение только на сцене. «Это что же получается? Все ждали, пока мы с ним наговоримся? Кошмар!» Но вскоре я обо всем забыла, захваченная нереально прекрасным представлением. Заодно и поняла, чем эта опера отличается от земной. Здесь не было слов, а певцы своими голосами только издавали звуки в такт музыки. И тем невероятнее это выглядело, потому что каждый звук и каждый аккорд, казалось, задевает даже самый тонкий нерв в моем теле, пробуждая разнообразные эмоции. Теперь я понимала, почему дангуры обустроили себе этот райский уголок и с удовольствием посещали его. На Вороне действительно можно было отдохнуть душой. В перерывах между представлениями Тиан выводил меня в холл, показывая само здание, а иногда представлял своим друзьям и знакомым. И один из них, нереально красивый дангур, также оказался родственником императора и, соответственно, Тианы. А значит, попадал в круг лиц, из которых мне придется выбирать себе супруга. Пока мы болтали с Лиаром Зерзуром, он буквально завалил меня комплиментами. Нет, как всякой нормальной женщине, мне приятно, когда красивый мужчина хвалит тебя. Но не такими же нескончаемыми потоками. Всегда считала, что комплименты должны быть строго дозированными, иначе они теряют свою прелесть и от них начинают мутить. Так вот, за время беседы с Лиаром, как он сам просил его называть, от лести в его словах меня начало подташнивать. Ну что за неуемный тип? Именно из-за него после окончания представления я скрылась в дамской комнате. Император задержал Тиану для приватного разговора, а я не пожелала выслушивать льстивые речи этого красавчика. Вот так и получилось, что, выжидая время, когда можно будет выйти, я встретила ее. Сначала совершенно не обратила внимания на человека, который вошел в помещение. Слишком была погружена в свои мысли. А когда подняла взгляд к зеркалу, так и застыла, глядя на стоящую позади меня женщину. Она выглядела, как самая настоящая землянка. В первое мгновение я подумала, что это одна из бабулек, которые оказались со мной на корабле, а потом были отделены от нас троих. Но потом отказалась от этой мысли. Слишком свободно она себя вела, не обращая на окружающую ее обстановку никакого внимания. А значит, привыкла к ней, так как часто здесь бывала. «Я прям читаю мысли по вашему лицу», — сказала незнакомка, весело улыбнувшись. «Да, ваша догадка верна, я уже давно живу здесь». «Вы с земли?» — охрипшим голосом спросила я. «Ведь общаться с землянами в сети — это одно, а увидеться вживую — совсем другое». «Да, можно сказать, что я из первого поколения похищенных невест. Попала на корабль Дангура в возрасте 87 лет». И уже 70 лет счастливо живу здесь. Невероятно! А откуда вы? Когда-то моей родиной была Чехия, да и имя было другое. Но уж очень давно я стала Татой Зер Оздар. И вы не скучаете по земле? Нет, женщина качнула головой, ласково улыбнувшись. Я жила в очень тяжелое время, и не сказать, чтобы была счастлива. А здесь у меня любящий муж, двое сыновей и красавица-доченька, очень похожая на отца. Вы знали, что девочки – большая редкость у дангуров? Наслышана. Глядя на эту красивую и довольную жизнью женщину, я не могла ее винить в том, что она не скучает и ни о чем не жалеет. И даже более того, радовалась, ведь моя сопланетница обрела свое женское счастье. Возможно, и я сама по прошествии стольких лет буду по-другому относиться к далекой теперь земле. «Знаете, я заметила, что вы были в обществе Тиана Зер Анрасера», сказала Тата с любопытством, глядя на меня. «Да, он мой куратор», подтвердила я, не видя смысла скрывать этот факт. «Какое совпадение! У меня он тоже был куратором». «Неужели?» удивилась я. «Впрочем, логично. Ведь я, скорее всего, не первая, над кем взяли шефство». «Да, и поэтому я не могу не сказать, что вам очень повезло. Тиан – прекрасный дангур, и я рада быть знакомой с ним. То время, которое мы провели вместе, было просто волшебным». Чем больше она говорила, тем сильнее мне становился неприятен этот разговор. Не знаю почему, но я начала чувствовать неприязнь к этой женщине. И вроде бы не было в словах Таты ничего такого страшного. Наоборот, она хвалилась и восхищалась Тианом, с доброй улыбкой вспоминая прошлое. Тогда почему я так злюсь? Знаете, я даже подумывала остановить свой выбор на нем. Ну, на одном из балов в императорском дворце встретила своего будущего мужа. Как хорошо, что я не успела совершить ошибки и поговорить с Анрасером. Вот оно, вот то, что мне подспудно не нравилось. Эта дама, если коротко, поиграла с чувствами Тиана, а потом бросила его. И я была уверена, что права в своих выводах. «Ну и дура!» — с яростью подумала я. Теперь из-за тебя он не хочет попробовать найти себе избранницу, хотя время еще есть. Но, как я уже сказала ранее, вам очень повезло с ним, все еще заливалась соловьем Тата. Тиан обязательно поможет найти прекрасного мужа. Великий разум! Если бы кто-нибудь знал, сколько сил мне потребовалось, чтобы сдержаться и не вцепиться этой гадине в волосы. Она же знает о законе, знает, что Анрасер умрет. Если бы не зашедшие в комнату две инопланетянки, то, боюсь, точно бы не сдержалась. «Простите, мне нужно идти», — с трудом ответила я и быстро покинула помещение. Выскочив в холл, заметила Анрасера, который явно искал меня. И так мне обидно и горько стало за него, что даже пришлось прикусить щеку изнутри. Если я сейчас не отвлекусь, то точно разрыдаюсь. Подняв взгляд к потолку, я несколько раз глубоко вздохнула, успокаивая расшалившиеся нервы. Когда, наконец, почувствовала, что смогу с собой совладать, подошла к Тиану и обхватила пальцами его большую и горячую ладонь. «Мы уже можем идти?» — поинтересовалась, глядя на него в упор. «Да, конечно же», — мягко улыбнулся сэр Анрасер. Идя вместе с ним к выходу, так и не отпустив его руки, я окончательно убедилась, что сделаю все возможное, чтобы спасти Тиана, а всякие дуры пусть катятся в черную дыру».